собрался показать, что такое место всему городу, всей стране, всего света я хотел показать. Ой, да, этот пассаж так голыми рядами, там ресторан, каваре, варьете, кино. Я хотел показать, что Веспа гораздо важнее, чем все они думают. Что Веспа, голова, когда ты уехал в Петербург, я поджег фитиль, и бомба сорвалась. Со вчерашнего дня все дельцы в городе знают, что только Веспа нашел то место, где можно черпать золото. Там, где его никто никогда не думал искать. Представляю. И вот из какого-то медвежьего угла появляется неизвестный, вынюхивает все в городе, натыкается на эту золотую жилу. И сейчас затеял такое предприятие, что по сравнению с ним твоя постройка не больше волосной богадельни. А ты знаешь, что он собирается строить? Конечно. Мы обратно тоже ехали в одном поезде. Ну, мы так договорились с ним, условились. Тут молчать не стал. Он у него обширный, примерно такие же, как и у тебя, только в два раза дешевле. Что? А как это? Новая американская система. Последнее слово в строительной технике. А? Но железо, стекло, экономия труда, материалов. А главное туда. Ввысь! В высоту! Вот, он же ничего не стоит. А? В общем, первый эстонский небоскреб, который будет виден за 50 верст вокруг. 50 верст! Черт проклятый! Как же, откуда у него капиталы? А капиталов у него нет. Он все свои деньги до рубля вложил в участок. Но капиталы он поищет. И будь спокоен, найдет. Ты сказал, что он холостой. Ему нужно жениться. Ты так думаешь? Он должен жениться на моей дочери! Номер! Телефонный номер этого разбойника, быстро! Ты хочешь выдать свою дочку замуж по телефону? Да, и выдам, если понадобится. Пойми, дело в деньгах. Тут дело в чести семьи Веспанов, чтобы этот небоскреб остался в семье, чтобы мы были, как раньше, Веспаны. Так, мне нужно срочно с ним увидеться. Я бы пропою такие песни, ну. Я с ним договорился на встречу. 10 часов. А сейчас без двух минут. Отлично. Я ему так все распишу, что у него слёнки потекут. Доченька! Доченька, подойди ко мне. Сейчас, папа. Доченька. Так, сейчас сюда скоро придет один господин. Будьте, пожалуйста, порезали и поласкали. Один господин? Да. Один господин. Будь с ним полезнее и поласкивее, пожалуйста. Вот сейчас он вот-вот скоро придет. Хорошо. Буду полезнее и поласкивее. Так. Вот, это он идет. Сейчас ты пока не нужна, ты пока иди. Мы тебя позовем, когда нужно. Эй, только хромай полегче. О! Пипелек! Ах! Ну как? Отдохнул с дороги? Ну, ох уж этот там Петербург, а? Неплохо было бы, чтобы он был к нам поближе к деловым людям, а? а он и станет поближе, когда наши дельцы разбудят бизнес на полную катушку.